Глеб Соколов. Все будет как задумано. Прыгунов Константин Константинович, учредитель и бессменный директор фирмы «Прыг Коко», в дорогом бежевом пальто и шарфе, сползшим с красивого носа на подбородок, сидел за рулем украденного Land Rover. Виноград таращился, не произнося ни слова. В руке сжата монтировка черного цвета. «Что же вы, Константин, срываете раз за разом отгрузку?» Прыгунов заговорил издевательским тоном, перейдя с привычного «ты» на «вы». «Вы мне не тычьте!» — попытался сбить противника с толку Виноград. Дерзость не достигла цели. Прыгунов оставался спокоен. «Где запчасти?» «В Караганде!» — повторил атаку Костя. «Депозит доставлен, а товара сохранял самообладание Прыгунов. Собственно говоря, в Хаум-Раум я приезжал специально, чтобы поговорить об этом. Но, как ни прискорбно, вас не застал». Виноград загрустил. К тому же Туша, преспокойненько сидевшая на заднем сиденье ровера, в этот момент спросила: «Это ты в окно стучал?» «Что за хряк?» — вяло поинтересовался Виноград и улыбнулся Константину Константиновичу. «Мой водитель», — ответил Прыгунов. «Машина-то краденая», — сказал Костя и опять устало улыбнулся Прыгунову. «Я, Костя», — елейным голосом произнес тот, — «договорился с господином Хоппером фон Поппером Первым, что на вашем месте станет работать другой. Раньше он работал у нас, теперь станет сидеть на Хаум-Раум. Вы его знаете, это Андрей. Вас никто больше не задерживает. Гуляйте, Костя, и не показывайте зад в окно. Это неприлично. Иди, козел». Стекло Ленд-Ровера, движимое электрическим моторчиком, поползло вверх. Глава 43. Растлевающее влияние Запада. Специальные печатные машины, заряжающие десятки тысяч экземпляров газет, трудились без устали. Так происходило в этом цехе изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Но было в этот день и отличие. Печатники особенно весело. То и дело переглядывались, перемигивались. Тут же рядом журналист Иван Харипробойцев. Не терпится получить свежий номерок родной газетенки «Жизнь копейка». На первой полосе под газетной шапкой оглушительный материал с фотографиями, белеющие за стеклами 8 половинок, фотоиллюстрации, сделанные Иваном собственноручно. Заголовок набран аршинными буквами «Еврозады». Ниже статья. Харипробойцев убеждал читателей. Основная цель, которую преследует в своей деятельности московское представительство фирмы «Хаум-Раум-Баранаум», — апробация новых маркетинговых стратегий. «Впервые, — писал Иван, — новейшая техника продаж обкатывается в России, а уже потом, после этого сурового полигона, станет применяться на Западе. Наша страна доказала, что мы не зад Европы. Наоборот, Европа — наш зад. Теперь не России следует думать о вступлении в Евросоюз, а Евросоюзу о вступлении в Россию». «Значит, Ты утверждаешь, что снял брюки и, пятясь, подошел к окну. Прекрасно. Голос Хоппера фон Поппера Первого звучал ласково. Ты только сегодня принят в Хаумраум. Я оказал тебе доверие. Ни документов, ни опыта. Я добрый, доверчивый руководитель. А ты... Ты пятился нарочно. Не то чтобы пятился. Скорее оттопыривал. Тень неудовольствия промелькнула в лице первопопера. Штаны я действительно снял. После этих слов собеседника лицо Хоппера опять стало ласковым. Мне пришлось снять и нижнее белье. Я был в кальсонах. Очень толстых, теплых. Они зимние. Эти брючки... Какие? Те, что сейчас на мне. Они женские. Выходные брюки Электры. Она сама в них уже не влезает. У нее растолстела задница. Если вы можете меня простить, я хотел... Хоппер поморщился. Отвратительно. Что ты унижаешься? Надо быть смелее, жестче. Ты понял меня? Разумеется. Вот, посмотрите. Я же сказал, смелее. Мне не нравится, когда ты разговариваешь таким тоном. Брючки женские, твердо заявил Запкинбац. Он стоял на ковре посреди кабинета. Фон Поппер сидел за столом. На бацуке рубашка на выпуск, узкие коротковатые штанцы. Это просто доказать. Во-первых, застегивается не так, как мужские, не на ту сторону. Во-вторых, он повернулся спиной и задрал рубашку. Видите цветок из блесток? Стразы. Это не доказательство. Да говорю же я вам, настаивал Бацука. Все было, как я сказал. Электр выручила меня. Мой костюм испорчен. Она принесла брючки. Я снял штаны, попытался надеть. На теплые кальсоны не налезали. В этот момент я стоял рядом с окном. Свет в комнате не горел. Полагал, меня не видно. Когда начал возиться с брюками, они еле налезали. От усердия потерял равновесие. Невольно я сделал несколько прыжков и ударился задом об оконное стекло. А поскольку был без кальсон... «Не верю! Берешь на себя чужую вину!» Хоппер взял со стола страничку факса. Вгляделся в фотографическое изображение. «Эта задница широкая, а ты худой! Чем мне доказать?» «Только одним!» Когда Бацука спустил электренные брючки и повернулся, Хоппер воскликнул. «Теперь верю! Вылитый ты!» Глава 44. Не чая розы чая. Директор автосалона Федор Петрович с тоской перелистывал бухгалтерию, финансовые бумажки. Дела у салона шли плоховато. За весь месяц не продано ни одного Рено, за исключением тех, что купил непонятный молодой человек, стабильно приобретавший по одному автомобилю в день. Правда, в последний раз покупку произвел не он, но туповатый детина заявился в автосалон именно в его компании. Еще вчера молодой покупатель тревожил необъяснимостью поведения. Сегодня, подсчитав доходы и убытки, директор затосковал. «Приди, таинственный парень, приди с суровым, немногословным другом!» А девушка... намерившаяся купить оптовую партию. «Где вы, падлы? Где вся ваша банда?» Только она могла спасти директора от разорения. В коммерческих планах Федора Петровича у Рено было центровое место. Но марка не продавалась. «Чинарев!» – заорал директор. «Да, Федор Петрович!» – откликнулся тот противным голосом. «Переходишь на круглосуточный режим. Привлечешь покупателей, или я тебя вышибу». «Как привлеку?» «Это меня не косет. Ищи варианты. Кому-то удобнее приехать за покупкой ночью. Предложи ночной тест-драйв. Разгон по улицам без пробок. Разобьют тачку, и я тебя замордую». К прозрачным дверям автосалона подкатил BMW с тонированными стеклами. Вылезло три мрачных, коротко стриженных личности. Человек, похожий на орангутанга, вошел в автосалон. Чинарь похолодел. «Хотим навести справочку», — сиплым неприятным голосом начал орангутанг. Чинарь сглотнул слюну. «Пожалуйста, и справочку, хоть что, хоть как. В вашем автосалоне приобретен Рено. Покупатель — молодой человек. Скотопасских, худощавый, со смолзливой мордой, в костюме. Дайте его адрес». Чинарь посмотрел на директора. Тот хранил молчание. «Понимаю, о ком говорите», — преодолев страх, бодро начал Чинарь. «Но враждующие банды», — сообразил он, суетливо зарылся в гору бумаг на столе. «Я могу, — проговорил Чинарь, — дать адрес его друга. Тоже приобрел Рено, заполнил карточку». «Какую нахрен карточку? Я сейчас тебя урою!» Неожиданно, без всякой причины, вошел в раж орангутанг. «Мы проводим лотерею среди покупателей». От ужаса Чинарь даже не испугался. «Вот она! Здесь его адрес. Может, знает, где найти второго смазливого». Орангутанг выхватил из его рук картонный прямоугольник. На кривых толстых ногах поскакал к выходу. Другие мартышки, как по команде, за ним. Зажимая в кулаке мокрое дядино послание, Скотопасских выскочил на улицу. Следом за ним, чертыхаясь и на ходу выжимая широкой лапой джинсы, из сортира выскочил Кошелев. Быстрым шагом, отойдя от двери на несколько метров, Дэн принялся разворачивать сложенный в четверо клок бумаги. Под буквой «М» было легче. Пальцем могильщик прочистил ухо. Струя, вырывавшаяся из трубы, несколько долгих мгновений била в него прямой наводкой. «Давай отойдем в сторонку. Не ровен час, старуха вернется. Заколебет про МЧС». Дэн сжал бумажку в кулаке, посмотрел по сторонам. Плохо соображая, куда идет, двинулся вдоль по улице. От всех событий, от того, что миллион никак не находился, голова шла кругом. Поравнялись с узкими ступеньками, круто уходившими вниз, в подвальный этаж. Остановились. Дэн развернул бумаженцию. «Слава богу!» — произнес Виталик, заглядывая приятелю через плечо. «Никаких кроссвордов!» «Винпогр Чароза!» — прочитал Дэн. «Кабин-бачок!» «Дядя, офонарел! Какой еще кабин-бачок?» Бывший начальник катально-червячного отдела чувствовал, силы покидают его. Все яснее проступала истина. Петлистые дороги дядиной конспирации неодолимы. «Винпогр Чароза, кабин-бачок», — тупо повторил могильщик. «Мне кажется, скотч сдвинулся на нужниках. Скажи, он не страдал недержанием? Он спрятал сумку в бачке, в кабине». Дэн поднял глаза от записки на Виталика. «М? Ж? А может, в ресторане? Но ведь мы заглядывали в бачки!» Скотопасских перевел взгляд туда, куда указывал рукой Кошелев. В самом низу лестницы, на уштукатуренной стене на уровне человеческого роста, висела скромная маленькая вывеска. «Винный погребок, чайная роза». дегустация. «Винпогр Чароза», — торжественно произнес Кошелев. Толкая друг друга, приятели быстро спустились по лестнице вниз. Сделанная под старину дощатая дверь с железными скобами отворилась без всякого скрипа. «Где здесь туалет?» — спросил могильщик у первого встречного в погребке человека. Едва Дай выскочила в переулок из заливаемого водой туалета, мобильный завибрировал. Озираясь, ответила на звонок. «Вы хотите прямо сейчас?» «Нет времени. Ладно, записывайте». Даша продиктовала кошелевский адрес. Не назвала только номер квартиры. «Встретимся у дома. Я еду». Схлопнула мобильник. Глянула вдоль переулка. Дэна и слуги нигде не было. Рено с Котопасских стояло на прежнем месте. Быстрым шагом девушка направилась к кошелевской машине. Навстречу шел дядечка со свежей газетой в руках. Взгляд Дай случайно скользнул по ней. «Послушайте, Она вымучила улыбку. Дядечка остановился и улыбнулся в ответ. «Не могли бы вы продать мне эту газету? Мне она очень нужна». Дядечка еще раз улыбнулся. Сунул газету «Дай» в руки и пошел дальше. Развернув газету, Даша уставилась на первую полосу. Сомнений быть не могло. Глава 45. Прозрение. Здешний туалет не работает. Если нужно, поднимитесь вверх по лестнице. Вдоль стены вторая дверь. «Спасибо за информацию», — бодро откликнулся могильщик. «Интересуюсь заранее, потому что чую, скоро понадобится». Администратор погребка повел их к столику. «Прошу сюда, здесь вам будет удобно». «А давно у вас не работает?» — не унимался могильщик. «Что? Туалет. Небось, все жалуются в таком месте и без туалета. Небось, все углы уже давно не работают». Распорядитель посмотрел на него с недоумением, смешанным с брезгливостью. «Да нет, недавно. Давно хотели зайти, но, видите, у вас не бежать же, если что, в соседнюю подворотню», — проговорил молчавший до этого Дэн. «Кабинки, бачки, все это важно. Плохо, если не работает. Все-таки вино. Пьем мы много, клиенты хорошие, выгодные». «Кабинки?» — распорядитель понял его по-своему. «У нас есть один отдельный VIP-кабинет. Сейчас он занят. Вон там», — распорядитель показал рукой на дверь в дальней стене. В этот момент она раскрылась. Вышел человек, изрядно подвыпивший, в строгом деловом костюме, но со спущенным до пупа галстучным узлом. Пока дверь не закрылась, приятели разглядели. Посреди небольшого VIP-кабинета столик в виде широкого бочонка. Рядом полукруглый диван. Все столики в погребке были в виде бочонков. «Пожалуйста, вот наша карта. А рекомендую...» — распорядитель положил перед ними массивную кожаную папку. Принялся рассказывать о достоинствах вин. Приятели слушали его невнимательно. Одна и та же мысль будоражила мозги. «Винпогр Чароза. Кабин-бачок. Винный погребок Чайная Роза. Кабинка-бочонок. Под ним сумка с лимоном долларов. Готовы сделать заказ?» Завершая рассказ об элитных винах, спросил распорядитель погребка. «Старые коллекционные вина – это старые коллекционные вина. Но у меня есть одно вино последнего урожая. Букет исключительный. Мне 200 грамм водки. На закуску принесите колбасы», – заявил могильщик. Не успел распорядитель оскорбиться, как Скотопасских сказал: «Нам бутылочку из последнего урожая». Оно будет в глиняном кувшинчике. «Не разобьется?» — серьезно поинтересовался могильщик, пуча осоловелые от похождений глаза. Дэн опять перебил его. «Отлично. Закусывать мы не будем. Хотелось бы поскорее занять кабинку. Сегодня мы, скорее всего, напьемся до такого состояния, что остальным посетителям лучше на нас не смотреть». «И я вас понял». Некоторое сомнение просквозило в голосе распорядителя. Но все же ему хотелось верить в лучшее. «Попробую что-нибудь сделать. Люди VIP сидят давно, с обеда. Возможно, скоро уходят. Оплату за отдельную кабинку хотелось бы получить вперед». «С этим проблем не будет», — заявил могильщик таким тоном, что распорядитель пожалел о своем предложении. «Конечно, конечно», — более мягко подтвердил Дэн. «Сейчас мы начнем с последнего урожая, а как доберемся до позапрошлогоднего, там и разберемся». Терзаемый сомнениями распорядитель ушел. «У нас ни копейки», — сказал Вит. «Это мне нравится больше всего. Приятно ходить в такие погребки. Можешь ужраться до бессознательного состояния, прежде чем эти идиоты начнут разговор об оплате». «У меня лимон долларов. Он лежит вон там», — Дэн показал на дверь кабинки. «Под бочонком без дна». «А если опять записка? Или еще хуже, кроссворд, толчки, игральные автоматы, квартиры с железными дверями?» Новенькое «Рено», принадлежавшее могильщику, на огромной скорости неслось по улицам. Даша маневрировала, как лыжник-рекордсмен на трассе для слалома. Ей нравилось, что руль поворачивается вправо и влево без усилий. К тому же на фоне темного пластика баранки отлично смотрелся свежий маникюр. Скорость позволяла отвлечься от мыслей. На дорогу почти не смотрела. Все равно к вечеру поток автомобилей схлынул, а тех, кто остался, сдувало при виде бешеного «Рено» к обочине. Огорчала необходимость дергать стручок, рычаг переключения передач, но на определенной стадии Дай отбросила это утомительное занятие. Управляя педалью газа, удалось перевести передачи на автоматический режим. Тогда же сзади нарисовалась милицейская погоня. «Водитель, уйдите вправо и прижмитесь к обочине!» — орал в мегафон ДПСник. Он уже сорвал себе глотку. Теперь при оре налегал на неизвестной медицине в возможности гландов. Вспомнив, что где-то здесь нужно поворачивать, Даша крутанула руль. С пронзительным визгом, сдирая резину с новеньких покрышек, «Рено», не снижая скорости, ушло вправо. Приказ милиции, хоть и невольно, хоть и частично, был выполнен. Таким образом, Дай не ушла из правового поля. Ревя двигателем, пролетела под кирпич. Движение в короткой и узкой улочке было односторонним. Бело-синяя десятка, сверкая мигалками и воя сиреной, не решилась пройти поворот с той же скоростью. Милиционеры по-пенсионерски аккуратно въехали в улицу. Только завершив маневр, стали уверены, но очень медленно разгоняться. Вдруг, к радости аккуратных милиционеров, перегораживая проезд из высокой арки, выпятился задом длинный мебельный фургон. Недавно он привез в квартиру в одном из домов маленькую тумбочку. Дай надеялась, что фургон успеет исчезнуть с дороги, скорости не снижал. Вой сирены так напугал мебельщика, мышцы ног конвульсивно сократились. Усилие отразилось на педали тормоза. Фургон качнулся массивным корпусом и замер. Любуясь маникюром, Даша невольно повернула руль ровно на необходимый градус. «Рено», послушная воле хозяйки, ринулась на тротуар. Проскочила в узкий промежуток между задней стенкой фургона и стеной дома. Столкновение не состоялось. Изящный автомобильчик был спасен. Преодолев усилием воли непроизвольную судорогу, водитель отпустил тормоз. Фургон прокатился задним ходом еще немного. Подъехавшие ДПСники чуть не уперлись в его большое лысое колесо. Погоня их утомила. Два немолодых человека, обремененных большими семьями, были рады вынужденной остановке. ДПСники с чистым сердцем сконцентрировались на фургоне. Громкоговоритель десятки заревел гландами. «Освободи дорогу! Права отберем!» Даша тяжело дышала, грудь ее вздымалась. Почти не зная города, она вела машину по узким улочкам и коротким переулкам автоматически. На трехсторонних перекрестках всегда поворачивала направо. На четырехсторонних проезжала прямо. Голова была пуста, руки и ноги почти не заняты. В отличие от водителей, которые пользуются картой и подсказками пешеходов, вскоре оказалась у цели. Бросив машину посреди дороги и даже не потрудившись закрыть дверь, влетела в офисное здание. В руках завтрашний выпуск газеты. Глава 46. Вода сквозь слезы. «Я здесь за официанта», — пробормотал распорядитель и поставил на стол кувшин вина. В него что-то капнуло. «Опа! Что это такое?» — могильщик поднял глаза. «Что? Конденсат!» В следующую секунду огромная капля влаги, прилетев откуда-то сверху, с бульканьем упала в кувшин. «Здешний микроклимат оптимален для дегустации вина. Особая влажность способствует раскрытию букета. То, что конденсат скапливается на балках под потолком, это даже хорошо!» Распорядитель повернулся, чтобы уйти. «Балки дубовые. Настоянных на них конденсат приобретает уникальный вкус». Могильщик задрал огромную башку кверху. Под дощатым потолком действительно были массивные перекрещенные балки темного дерева. С них на цепях свисали медные светильники. На одной из балок набухали капли. Распорядитель отодвинул кувшин. «Что двигаешь? Не экономь влагу!» Кошелев подвинул кувшин обратно. Тут же несколько капель ударило ему в голову, потекло по щеке. «Я ничего не знаю. Вы слишком привередничаете. Не нравится? Идите в другой бар. Мы экспериментируем с микроклиматом. Возможно, вышел перебор с конденсатом». Несколько тяжелых капель упало рядом с кувшином. На грубых досках бочонка, служившего столом, расползалась заметная лужица. Распорядитель занервничал. «Только не надо истерик. Пейте да отваливайте. Заказанное вино возврату не подлежит. Над нами общественный сортир. За них мы не отвечаем». Дэн глянул на потолок. Балки на глазах становились темнее, на дереве собиралась вода. В разных местах во множестве набухали тяжелые, готовые сорваться капли. Вдруг под потолком что-то вспыхнуло, в разные стороны разлетелся сноп искр. «А, сука, спасайся!» — закричал распорядитель. Свалив на бок стул, ринулся к выходу. Тут же в баре началось нечто невообразимое. Хлопок! Сноп искр полетел с потолка вниз. Струя воды ударила по барной стойке. Дверь отдельной кабинки распахнулась. Пьяные мужики, пихая друг друга, ринулись к выходу. Полетел на пол бочонок, опрокинулось кресло. Один из мужиков треснул Дэна башкой в подбородок, с разбегу повалился брюхом на столик. «Текай! Наводнение! Москва-река вышла из берегов!» — орал он истошно. Кувшин с грохотом упал на пол и разлетелся на мелкие куски. Свет погас. Хватаясь в темноте друг за друга, истошно вопя и прокидывая, что попадалось на пути, посетители и обслуживающий персонал выскакивали из погребка. Сильнейший толчок Дверь распахнулась, с грохотом ударилась о стену. От неожиданности Прыгунов, сидевший перед раскрытым ноутбуком и мирно ковырявший в носу, вздрогнул, так что едва не вырвал пальцем себе ноздрю. На пороге стояла Дай, глаза ее сверкали. И этот человек клялся в вечной любви. Она подлетела к столу, несколько раз ударила директора Прыг-Коко газетой по лицу. В этот момент Константин Константинович и помимо ударов газетой испытывал чудовищную боль. Пальцем нанес себе травму, почти несовместимую с жизнью. Дарья еще несколько раз помочалила номерок о макушку. Как финальный аккорд швырнула его в лицо. «Скот! Ублюдок! Предатель! Как я была права!» Острая боль отпустила. Прыгунов смог выдавить. «Что случилось?» Ошарашенно смотрел на девушку. «Смотри на первую страницу!» «Что такое?» «Твоя задница в окнах, хаум-раум!» Константин Константинович взял упавший на ноги номер. Развернул. Руки дрожали. Фотоснимки, напечатанные в заглавном материале, прыгали перед глазами. Прыгунов пытался уловить детали, не вышло. Болел нос, руки и нервы дрожали. Голые задницы в окнах баранаум издевательски вибрировали. «Чей джип? Твои номера? А родимое пятно? Утром ты вилял, ты убеждал, что это сообщение в телефоне ошибка, что на тебя наговаривают». Дарья вдруг села на краешек стола, горько заплакала. «А я еще терзалась. Мне было стыдно. Думала, погорячилась. Зачем, думаю, я так? Зачем поскандалила? Зачем уволилась?» «Ну что ты, не плачь!» Превозмогая боль в носу, Прыгунов попытался ее утешить, поглаживая по плечу. «Не стыдись, что за новшество, когда прежде тебе было стыдно!» «Стервец!» — взвизгнула Дай. Вырвав у Константина Константиновича газету, вновь принялась мочалить ее, а директорскую макушку. «Правильно предупреждали! У тебя куча любовниц! Опозорена навек! После этой газеты надо на мной станет смеяться весь Прыг-Коко!» Она зашвырнула номер в угол. «Дашенька, золото, как же они узнают, что это ты? По-твоему, без исключения все наши сотрудники знают, как выглядит моя задница? Да и не я это вовсе! Не я! Кто же? Ты знаешь, радость моя! Поэтому и наговаривают! Иногда даже не со зла, а по ошибке. Зря ты уволилась. Я ведь искал тебя, думал, не придешь». Он раскрыл объятия. С рыданиями обессиленная Дай прильнула к Константину Константиновичу. Собственное положение казалось ей ужасным. Никакого выхода придумать не могла. «Прыгунов, свинья», — думала Дарья, прижимаясь к директору. «Я дура. До сих пор не пересвинячила его». «Ничего, все поправимо, момент отличный, полет нормальный, действуем быстро, четко, по-современному». Глава 47. Расставание с большими деньгами. «Все, дотла!» Проговорил своему товарищу пожарник, снимая специальную маску. Хоботы тянулись к кислородным баллонам. «Хозяин теперь повесится. Ты видел, как рвало?» «Ясное дело, спирт». «Не надо под сортиром кафе делать». «Уж больно хорош подвальчик. Значит, говоришь, ни бутылочки не уцелело?» «Что ты?» — воскликнул пожарник с баллонами. «Пепел и куча битого стекла. Проводка была на соплях. После сортирной протечки перемикнула сразу в 4 точках. Старуху уже ищут». «А я слышал, поймали. Она ни при чем. Тут паря диверсия. Кабачок был поперек горла местной мафии. Действовали под ширмой МЧС. Два бугая. Их-то теперь и ищут». Пожарник покосился на Дэна и Кошелева. Уволенный начальник катально-червячного отдела был в полуобморочном состоянии. Рот раскрыт, глаза мутны. Он тяжело дышал. Виталик с барином наблюдали за происходившим из-за пожарной машины. Виталик потянул Дэна к Рено. «Я не уйду. Хочу потрогать пепел!» «Едва слышно!» – прошептал тот. «Дэн, а тачка-то по-другому стояла!» Могильщик обошел кругом собственную машину. Дело было у подъезда. «Кто-то ее подвинул. Передок у меня был правее и ближе к двери». «Тебе все нипочем!» — с тоской думал Скотопаских. «Не твой миллион сгорел! Завтра нужно попытаться проникнуть туда. Может, что-то уцелело?» Дэн шагнул к подъезду. Бросил Кошелеву пренебрежительно. «Долго будешь любоваться?» Компаньоны вошли внутрь. Лифт не работал. Двинулись по лестнице. На Виталиковом этаже Дэн расслышал голос. «Вот, пожалуйста, здесь все. Все четыре штуки. То есть, конечно, в рублях. Говоривший был выше, но не больше, чем напролет лестницы. Так ведь в рублях и было?» Скотопаских замер. Остановил, схватив за локоть могильщика, собиравшегося отпереть дверь. На цыпочках Дэн преодолел несколько ступенек. Чьи-то ноги возле перил. «Я не нарочно, не хотел. Он сам не взял сдачу. Вы сами-то вернули бы 4000 баксов». Дэн стремительно взлетел вверх. Взгляд встретился со взглядом Дай. В руках у девушки пачка денег. Чинарь попятился к неработавшему лифту. Потом рванулся вперед. Проскочил между перилами и Дэном, споткнулся на ступенях, рыбкой полетел вниз. Ударился головой в стену, замер. Внизу хлопнула дверь подъезда. «Отдай деньги!» «С какой стати?» На плече у девушки небольшая дамская сумочка. Спокойно расстегнула ее. «Дарья Сергеевна, с вами все в порядке?» Обладатель зычного баса находился пока на нижних этажах. Даша спокойно убрала деньги в сумочку, закрыла молнию и стала спускаться. Дэн и могильщик не пытались удержать ее. На нижней ступеньке остановились. «Сегодня меня не жди. И, возможно, Дэн, не смогу принять участие в твоем маркетинговом проекте. Данон, Кока-Кола и Мальборо, то есть этот, Филипп Моррис, наверное, слышал, они объединяются, будут выпускать на нашем рынке тонизирующий газированный йогурт со вкусом табака. Приглашают меня исполнительным директором. Вообще-то не хотела. 50 тысяч грин в месяц мало, но хорошие ребята, жаль их. Боюсь, без меня не справиться. Все-таки такой продукт, тут нужен специалист». «Дарья Сергеевна», — опять раздалось внизу, — «где вы?» «Иду, иду». Она стремительно побежала вниз. Глава 48. Опять и снова. Журналист Иван Хрипробойцев решил, пока не раскопает необходимую информацию, из редакции не уйдет. Приготовив при помощи итальянской машинки чашечку дымящегося эспрессо, принес к компьютеру, принялся открывать файлы. Пароли получены от главного редактора. Шпионский архив собран журналистами газеты и людьми из дружественных изданий. Часть материалов уже опубликована, другие не решились пустить в ход. Инфа ориентировала в хитросплетениях столичной жизни. С какими фирмами связаны чиновниками, кого опекает милицейский генерал, громкие расследования налоговой полиции. Иван взял маленькую чашечку. Ожидая, пока раскроется файл, сделал глоток. Телефонный аппарат, укрытый номером газеты с сенсационными задницами, издал трель. «К вам, барышня!» Хрипробойцев узнал голос. Немолодой охранник, дежуривший у входа. «Итак, гости. Симпатичная — игриво спросил Иван. Охранник промычал что-то нечленораздельное. «Понятно. Значит, страшна, как ядерная угроза». «Так точно!» — браво откликнулся охранник. «Пропустите». Через 5 минут Люся Тупозаглотышев появился в кабинете. «Вот оно что!» — воскликнул журналист. Только что он прочитал важную инфу. Не глядя, подвинул Люсе кресло. «Долго же ты добиралась! Садись!» «Каблук сломала, черт!» — выругался Тупозаглот, с трудом ковыляя по кабинету. «Видно, еще днем повредился. А тут по лестнице поднималась, своротила на бок окончательно. Хорошо за перила ухватилась. Так и они тоже». Иван повернулся к Люсе. «Оторвалась! Перила! Вся в синяках!» Тупозаглот потер бок. «Слушай, прык-коко, с которой работает Баранаум, конторка, созданная мафией!» Журналист захлебывался от восторга. «Недавно эта средней руки фирма подает заявку на участие в конкурсе. Осваивать крупный участок земли. Заведует конкурсом Матвей Скотч». «Ну и что?» «То, что Скотч арестован. Руку к этому приложил один милицейский генерал. Его фотографии публиковались в газетах. Сомнительная репутация. Сегодня видел его выходящим из офиса Хаумраум. Садись». Тупозаглот с трудом перебрался на журналистское кресло. «Открой файл. Вот фото генерала». Люся послушно водил стрелкой и щелкал мышью. Вдруг на экране появилась надпись. «Вы уверены, что хотите отформатировать жесткий диск?» «Да, нет». Тупозаглот потащил стрелочку к «нет». Тут же, само собой, утопилось «да». «Идиот, что ты делаешь? Уникальные данные!» Выскочившее окошко показывало. Диск стремительно форматировался. Глава 49. Поздний визит. Толстое стекло разделяло тех, кто сидел в многолюдном кафе, и тех, кто двигались по узкому тротуару. Несмотря на поздний час, улица в центре города не была пустынной. «Скажи честно, что у тебя было со Скотчем?» «Ничего». Лицо Дай потемнело от злости. Надоел один и тот же упрек. Взглянула за стекло. На другой стороне улицы, возле офиса авиакомпании, виднелся припаркованный Land Rover. За капотом джипа просматривалась туша. Шофер вылез из автомобиля, подошел к витрине, рассматривал большие модели самолета. Туша довольно улыбалась. Шофер любил рассматривать витрины, прижавшись к ним носом. «Это ты заложила Матвея?» — не отставал Прыгунов. Чинарь слышал приближавшиеся голоса. Не понимал, где находится. Стены, лестница, перила. Сел. Голова гудела. Потрогал губу, нос. Падая, сильно разбил лицо. Снизу поднимались люди. Первого, что взбирался по ступенькам, узнал сразу. Орангутанг. Он приезжал в салон. Второй, мордастый, в милицейской форме. Как только вышел, «Мои ребята за ним», — говорил милиционер. «Что за рожа без штанов?» — Оранг разглядел Чинарева. Чинарь судорожно посмотрел вниз. «Штанов нет». «Из какой квартиры?» — спросил мордаст. «Из 4-й». Продавец автосалона с трудом разлепил губы. «Там!» — показал рукой вниз. «Проводи, придурка». Оранг сделал знак амбалу, поднимавшемуся по лестнице следом. Детина подошел к Чинарю, нагнулся, грубо схватил за шиворот, рывком поставил на ноги. В подъезде холодно. Молодой человек без штанов зябко поежился. «Босой и в трусах!» — пробормотал милиционер. «Тащи до хаты!» — велел детине орангутанг. «Чтобы здесь не болтался!» Потеряв интерес к Чинареву, процессия стала подниматься по лестнице. Амбал поволок Чинаря в обратную сторону. 4-я квартира. Звонок. Амбал утопил кнопку. Сотрудник автосалона повис, поддерживаемый за шиворот. Дверь распахнулась. На пороге, пошатываясь, стояла толстая баба. В квартире включили музыку. Раздались пьяные крики. «Ваш придурок!» — осведомился Амбал. «Всех не упомнишь!» Баба на чинаря не смотрела. Амбал втолкнул его в прихожую. В этот момент за спиной первой бабы выросла еще одна, более пьяная и толстая. «Колька, тварь, где же ты пропадал?» «Не могу твою рожу видеть. Выключи свет!» «Пожалуйста! Пожалуйста, барин!» Игра в слугу могильщику понравилась. Вошел во вкус. «Я ведь так только включил. На минутку. Новую бутылочку открыть. Сил нет без света сидеть». «Мне конец. Абсолютный и полный!» В голосе Скотопасских звучала звериная тоска. «Атака не просто захлебнулась. Она захлебнулась собственной блевотой!» Закончил за Дэна Виталик. В дверь позвонили. «Опа!» Кошелев вскочил с корточек. Сидели на полу среди расставленных водочных и пивных бутылок, ошметков колбасы и батонов в целлофановых пакетах. Виталик скинул лишь куртку. Дэн не разувался, не раздевался. «Барышни вернулись. Желают 4 штукенции и возвернуть. Пойду посмотрю». Могильщик ловкими пружинистыми шагами, будто не пил вовсе, подскочил к двери. Уволенный начальник катально-червячного отдела остался на полу. Атака захлебнулась! Секунд через 10 вид на цыпочках, стараясь не издать ни звука, вернулся в комнату. Дрожащим голосом тихо проговорил. «Дэн, там этот, который тебя в гроб, и милиция!» Скотопасских вскочил. Неловко задел бутылку с водкой. Со стеклянным грохотом повалилось. «Тише!» – зашипел могильщик. Резкий спиртовый запах распространился по комнате. Без того насыщенно алкогольными парами. Не поднимая бутылки, Дэн осторожно направился к двери. Прильнул к глазку. Сомнений не осталось. За дверью стоял человек, отобравший у Дэна первое Рено. Рядом мордастый милицейский чин. Рука оранга, непропорционально увеличенная глазком, потянулась к кнопке. Опять тренькнул электрический колокольчик. Дэн отстранился. Лица могильщика в темноте не различал. Говорить у двери нельзя, с другой стороны расслышит. Ухватившись за Дэна руками, не толкнуть в темноте, Кошелев прильнул к глазку. Прошла долгая минута. Могильщик вздрогнул, отскочил от двери, застыл на мгновение. В замочной скважине раздалось слабое, осторожное позвякивание. Скотопасских вздрогнул всем телом. В темноте, неведомо когда, могильщик оказался у него за спиной, явно пытался влезть на закорки. «Что ты делаешь?» «Тише, тише!» — шипел вид. «Сейчас откроют! Стой, не двигайся! Шагни сюда! Вот, чуть нагнись! Упрись руками в колени!» Бывший начальник катально-червячного отдела едва различал приглушенные слова команд. Страх сделал покладистым. Металлическое клацание в замке усилилось. Дэн беспрекословно подчинялся. Взобравшись на плечи, вид сделал что-то наверху, у самого потолка. Раздался слабый скрип. Дэн понял. Кошелев открыл дверки антресоли. Еще мгновение ноги могильщика оттолкнулись от плеч. Приятель смог распрямиться. Еще 5 секунд огромная лапа Виталика похлопала Дэна по макушке. Скотопасских правый ухватился за кисть. Оттолкнулся ногами, левый вцепился в деревянный край. Секунд 10 болкал в воздухе ногами. Наконец, могильщику удалось втянуть его головой вперед в узкий ящик. Места для двоих хватало едва. Развернуться лицом к проему Дэн не мог. Ухватившись за пятки, могильщик протолкнул его вглубь антресоли. «Черт! И грязь! Тише!» Скотопаски проехался мордой от доски, оклеенной обоями, уткнулся носом в клеенчатую поверхность. Позади едва слышно ударили друг о друга смыкаемые створки. Почти сразу послышались тяжелые шаги. Первый из тех, кого видели в глазок, не стесняясь, вошел в квартиру. Затопали следом другие. Несостоявшемуся миллионеру казалось, все пятеро сгрудились в маленькой прихожей. Было не так. Вошли лишь бандит, орудовавший отмычкой, Оранг и мордастый начальник. Щелкнул выключатель. Раздалось. Похоже, опоздали. Кто-то был и смылся. Водка пролилась.